потеряли совесть. Они забыли. Именно Аврааму на сердце было положено отдать десятину, совесть его заговорила. Дух Святой через сердце. Бог ему диктовал, отдавай мне. Ничего Бог не говорил. Это все родилось в его сердце. И потом эта десятая часть, это по закону. Она была установлена для плотских людей, невозрожденных. Вы поняли меня? А мы сегодня возрожденные. И поэтому есть кесарево, есть десятина Богу, и есть пожертвование. Вот когда вы отдали десятину, если хотите исполнять Слово Божие так, как надо, если рассчитались с государством так, как надо, то из того, что у вас осталось, можете жертвовать, то будет называться жертвой. А десятина – это не жертва, это то, что положено отдавать Богу. А? Да, должна получать. Здесь речь идет не просто на нужды немощных. Они практически все должны идти на нужды. Но если вы этого немощного приведете в молитвенный дом, а? Сегодня десятая часть. Сегодня должно больше. Десятая часть человек, которые под законом жили. Для плотских людей десятая часть. Это для плотских людей написано было. Для духовных не надо писать, они сами знают. Для духовных не пишется ничего. У них рождается это желание в сердце, внутри. А естественно, когда, допустим, те же самые левиты давали десятину, то, конечно, первое, что было для них, это они содержали храм. Там были еще другие пожертвования, было очень много. Не только одна десятина. Они для поддержания порядка и так далее. У них были действительно служения, которые нам сегодня не снились. Вы помните, это служение вдовиц, Анна пророчица, дочь Фануилова, достигла глубокой старости, она все время была при храме. Она постом молитвой служила Богу день и ночь. Это Ветхий Завет. Да, это Ветхий Завет. И вот из всех пожертвований ее кормили за то, что она молится. В апостолов было служение вдовиц. Брали на содержание, одевали, кормили, чтобы они молились и постились. О, попробуйте. Попробуйте. Тише, тише, сестры. Как про деньги заговорили, так язык нашелся, да? Это такая вещь, которой нельзя равнодушным быть. Во-первых, там речь шла не о вдовах, вы поймите правильно. Вы помните, что апостолы сказали? Если кто-нибудь в своем доме, имея вдову, пусть кормит сам. Если есть. Были истинные вдовицы и вдовы, которые просто лишились мужей. Так вот, истинная вдовица, во-первых, для нее были стандарты высокие. Не меньше, чем 60 лет. Которая была известна добрыми делами. Которая умывала ноги святым. Принимала странку. То есть она была готова переступить порог в вечность святая. И не надо было готовиться. И она уже, будучи приготовлена, могла молиться. И вот такую старицу избирали, брали на содержание церкви полностью. Она занималась только тем, что молилась и постилась, чтобы был успех благовествования. А потом не путайте вдовиц и истинных вдовиц. Истинная вдовица – это не просто вдова. Это женщина, потерявшая мужа, но которая прожила благочестивую жизнь и могла принести пользу. А что вы возьмете на содержание такую вдовицу, молиться и поститься, она будет лежать, вот лежит никто в окно, а воровать захотели. А что же ее толку, что будете брать ее на содержание? Я понимаю, помочь ей, когда у нее нет хлеба, это другой вопрос. Надо же было бы лазарет какой-то. Но вы сами знаете, что так бывает. Она не знает, ну, в своей жизни встречали таких людей. Ну, это ж не называется истинной вдовицей по Библии. Таких никто не брал на содержание. Им помогали. Они в некоторые меры были тяжестью для церкви. Но все это дело за счет пожертвований. Они приходили в большом количестве и так далее, и так далее. А потом вопрос, больной до сегодняшнего дня, но больной для тех, кто хочет, чтобы он был больным. Кто захочет знать истину, он где он найдет. Но есть люди, которые не хотят ее знать, не знают и не хотят знать. Один брат сказал так, я понимаю так, меня это устраивает, я ничего другого знать не хочу. Ну, в добрый путь. Но где он кончится, не знаю. Ну, иди, кто же себя будет заставлять. Я говорю, так понимаю, я по-другому не хочу понимать. И я буду понимать, так, ну, кто что может сделать, если такой оборот принимает вопрос. Пожалуйста, кто ж тебе силой заставит понимать так? Но все дело в том, есть много людей, которые толкутся на месте только потому, что не хотят знать. Если бы люди обращались к Богу, все вопросы давно были бы ясными. Не было бы этих недопониманий, не было бы проблем различного рода. Но они для некоторых людей очень выгодны, эти проблемы. Они у них живут, они их любят. И как американцы говорят, вот русские без проблем не могут. Если у них нет проблем, они их создадут и будут карабкаться в поту. Они не могут без проблем. Им нужны проблемы, чтобы движения не будет. И в некоторой мере это и так. Они без проблем не могут. Нет проблем, и сделают. И будут иметь их, и будут работать в поте лица, и так далее. Услышавши это, они удивились, и оставивши его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскрешения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и вторым, и третьим, даже до 7-го. После живших умерла и жена. Итак, в воскрешении, которую из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Ибо в воскрешении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А воскрешение мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова, а Бог не есть Бог мертвых, но живых». И слышав, народ дивился учению его. Следующий этап искушения, или уловить, чем-то хотят. Здесь уже приступают саддукеи, которые говорят, что нет воскрешения, и спросили его. Ну и дальше текст знаете. Взяли из закона Моисеева, знаете, такой составили ребус или загадку, или этюд шахматы, которого в жизни вообще могло и не быть никогда, и потребовали решить его. Вот так часто и нам говорят. А что ты будешь делать, если тебя встретят на улице, если придут немцы, будут стрелять в твоих детей, а вы отвечаете, что будете делать. А этого вполне никогда не было и не будет. Вот такие вот задачки очень часто люди задают. А его никогда не было и не будет вполне возможно. Нечто похожее было и здесь. И приступили саддукеи. Это люди, которые никогда всерьез не принимали духовный мир. Они говорили: нет ангела, нет духа и нет воскрешения. Вот то, что мы видим, это материально, это все. А там закопали и ничего нету. И вот будучи на таких позициях, они и смогли именно вот придумать вот этот пример для Христа, чтобы он на него ответил. И такое часто бывает в жизни. Почему? Вот саддукейство. Есть люди, даже будучи верующими, значит, они не верят ни в какие чудеса. К сожалению, есть. Я знаю одного пастора, который где-то, наверное, ну не знаю, лет 30 был пастором. Это уже было, правда, давно. А после пришел и заявил, что никакой души нету. Нету души. Душа человека, кровь его, умер, и ничего нету. Ну тогда и думай, чему он учил. Или он поменял свое мнение, такое тоже иногда бывает. Или другие причины были на то. Нет ничего духовного. Как сегодня есть христианские, даже чеченки, говорят: нет ничего духовного, нет никакой души. Умер и все. Умер, закопали и все. И вот знаете что? Вот этот момент, он очень важный. Потому что он мешает людям понимать глубоко Писание. Я никогда не забуду, значит, когда... Вы вообще, наверное, помните скипера пожилые, да? Который Бог исцелил от рака в свое время. Разрезал их, гнилое все. Он еще после долго жил. Ну и другой пример, когда кто-то из врачей, онколог, наверное, где-то читал лекцию в этой гостинице «Горизонт». Это было не так давно, может, десяток лет назад. О этих раковых заболеваниях, о опасности и так далее, некоторые советы давал. И у него, значит, спросили: Скажите, говорит, вот из вашей практики, вы когда-нибудь, говорит, в своей жизни видели исцеление от рака, имел в виду выздоровление полное? Он подумал, говорит, да, говорит, я, говорит, знаю два человека, которые получили выздоровление от рака. Потом помолчал, добавил, но оба они были верующие. Но оба они были верующие. И вот когда мы говорили на эту тему, у нас сидела одна уже пожилая сестра, она раньше работала медсестрой в больнице, она слушала, говорит, братья, в эти сказки рассказывать кому-нибудь, что можно исцелиться от рака. Я, говорю, ты медик, я знаю, что такое рак, поэтому вы мне не рассказывайте это. Это то же самое саддукейство. Она просто понимает, что с точки зрения медицины это невозможно. Может, когда-нибудь этот рак будет лечиться. Но пока что на сегодняшний день это самое такое опасное заболевание. То есть сестра лучше меня может рассказать о раковых заболеваниях. Это по ее части. Но когда вмешивается Бог, то там дело обстоит совсем по-другому. И смотрите, и вот как раз в этом вопросе, почему она так говорила? Во-первых, конечно, она была, я бы сказал, если не новообращенная, то недавно верующая. Иисус ответит на это, почему люди так не могут верить. Он сказал так, слушайте, Иисус сказал им ответ, заблуждаетесь. Первая причина, почему? Не зная Писаний. Вторая причина – силы Божьей. А вот две причины, почему люди не могут поверить в чудеса. Первое – они не знают Писаний, которые рассказывают о множестве тех чудес, которые Господь делал. И второе – они недооценивают силу Божью. Вот почему часто верующих называют дурными. Вы понимаете? Может быть, иногда они бывают такие, когда они верят и сами не знают, чему верят. Я, наверное, вам рассказывал, когда кто-то из братьев молился за воскрешение мертвых. Под Слуцком было. Рассказывал, да? Когда молился, а он не устает. Собрались соседи, собрались люди. Во имя Иисуса встань, он не устает. Он тогда говорит, во имя Иисуса вставай. Ну, говорит, ну как хочешь, я тебе повелевал стать, не хочешь, лежи до первого воскрешения. То, может, надо и посмеяться в этом случае. Но когда человек в самом деле имел откровение, имел слово от Господа, то никогда не останется в постыжении. Если даже по-человечески, это глупо. Вы думаете, когда Авраам 100 лет заявил, что у него будет сын, ну, думай, сказали, Авраам сдетинил. Знаешь, что такое сдетинил? Это когда прожил свою жизнь и стал детский разум. Говорит, Саре 90 лет, ему 100 лет объявляя, у Сары будет сын. Ну как тут не смеяться? Тут смеяться и больше ничего. Но там было дело связано с Богом. Не с желанием лично Авраама. Не потому, что они очень хотели, и их это желание выдавали за веру. Ему Бог сказал, что будет сын. И тут тогда перестали смеяться, когда у него родился сын. Ему дали имя Шмех, но уже Сара сказала, Шмех, говорит, сделал мне Бог. Каждый, кто не услышит, что Сара в 90 лет родила сына, говорит, смеяться будет. И назвали его Шмех, Исаак, или дословно, он будет смеяться. То есть сначала вы смеетесь, но он будет смеяться, в конце концов. И такой была его жизнь. Поэтому Павел однажды и говорил так. Мы, говорит, безумны Христа ради. С некоторой точки зрения, по человеческому рассмотрению, они делали большие глупости. Их там побили, а они пошли там проповедовать. Там из себя бьют и гонят, убегать надо, а они лезли в пекло. Потом, говорит, мы безумны, зато мы сегодня мудры во Христе. Мы были безумны, рискнули вам проповедовать, вы покаялись, вы стали мудры во Христе. А мы были безумные Христа ради. Ну идти, допустим, тогда к кесару или в Рим, и там ему проповедовать, когда у них этих богов не сосчитать было, когда они владели этой огромной территорией. Да что говорить о воскрешении? А Павел говорил, и Фес сказал ему, помните, что Фес сказал Павлу? Безумствуешь ты, Павел, Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Что может быть резче? И что может быть точнее? Как можно точнее выразить взгляд мира на христианство? И Павел сказал, кто хочет быть мудрым, тот будь каким? Тот будь безумным. Потому что, да, вера, она простирается выше возможностей человеческих, и в силу этого, да, можно иногда и покачать вот так вот головой. И только тогда можно успокоиться, когда уже действительно получает человек. А то да, по-человечески, это глупость. Многие вопросы, погляди глазами человеческими, на уровне знаний наших, на уровне наших возможностей, можно так и сказать, не забивай себе голову и никого не обманывай. Но если Бог делает свое дело, если его предельно исполняется, тогда все восстанавливается и ставится на свое место. Не знаете Писаний, ни силы Божьей. Второй момент, который я обращаю внимание, на вторую половину вот этого текста, не зная Писаний, ни силы Божьей. Очень важно знать силу Божью. И не понаслышке самому лично. Вы знаете почему? Дьявол неплохо знает Писание. Он может подделать голос. Он может, если он является в видении, может подделать, вы не различите его. Но силу Божию, действие Духа Святого подделать нельзя. И тот, кто однажды исполнялся Духом Святым, и знает, как он действует, вы никогда его не собьете с пути. Если даже дьявол будет говорить по Писанию, он не такой глупый, как мы часто думаем. Сегодня наши братья-харизматы пишут на подошве «Сатана дурак» и прыгают, как будто в самом деле он уже такой дурак. Это был помазанный херувим, и мудрость его вся обратилась во зло, и если бы не Бог, то мы давно были бы в заблуждении. Но мы сегодня благодарим Бога, что Он очень внимательно наблюдает за нами. И вот знать надо и Писание, и силу Божию. Я помню, это было давно. У меня такие случаи были и недавно. Но я буду вспоминать случай далекий. Когда стали молиться, то есть некоторые принципы надо знать. Сестра начинает пророчествовать, исполняется Духом Святым. У нее спрашиваем, а как ты исполняешься? Говорит, а как ты исполняешься Духом? Как в тебе начинает говорить? Когда с ног и идет вверх. О, с преисподней. И когда Дух Святой не исполняет с ног. Вы поняли меня? Вот когда человек не знает таких деталей, очень легко и просто. Вы думаете, что дьявол не обличит во грехе? Да он все грехи твои знает. И прошлые, и настоящие. Мы то как часто говорим, рассказано, и это есть Бог. Смотря что. И какой осадок остается, и оттенок на сердце ляжет после этого слова. И поэтому Христос учит нас знать Писание и знать Дух Святой. Не просто по наслышке от кого-то, а самому лично. И в таком случае никто не обманет. А иначе есть опасность своего рода. Конечно, об этом можно говорить немало, но я просто на эту деталь обращаю внимание. Почему заблуждаетесь? Христос дал прямой ответ. Не зная Писания, раз, и второе, силы Божьей. И мы очень часто только потому заблуждаемся, что мы сравниваем силу Божью со своими человеческими возможностями. Вот это Бог может сделать, а вот этого Бог не может сделать, потому что у нас есть стандарт свой. Вот это у нас укладывается в голове, а уже вот это не укладывается. Потому Христос неоднократно допускал бедствия в жизнь учеников. Помните, по морю поплыли. Они уже видели немало. Но когда Иисус запретил ветром и мор делать тишина, то они сказали, кто же это? Хотя до этого они уже знали, что это Мессия, это Сын Божий. А когда они увидели то, что никогда не видели, о чем они не думали, что может такое быть, такая власть может быть, то они сказали, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему. Вот до этого времени их стандарт для Христа был гораздо ниже, чем был на самом деле у него. Заблуждаетесь, не зная Писаний и силы Божьей. Ибо в воскрешении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. То есть там другой мир, другая, значит, сфера жизни совсем, немножко другие отношения. Единственное, что мы знаем, что там царствует любовь. И в Писании. А то, что у нас на земле здесь происходит, то там этого уже нет. Не женятся, ни замуж не выходят, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскрешении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? И вот какое место Писания Иисус взял за основание, чтобы сказать, что есть воскрешение мертвых? Наверное, еще сегодня. Вот не было этих слов Христа. И кто-то из нас взял это место сказать, о воскрешении мертвых написано, то сказали бы, ну, слушай, как ты это выкопал, правда? Христос очень хорошо знал Писание. И взял это место и говорит так. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? И я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. А Бог не есть Бог мертвых, но живых. Другой человек говорит так. Ибо у него все живы. Вы помните? Ибо у него все живы. Вот почему однажды Христос сказал ученикам своим, Лазарь не умер, но спит. Ему сказали, ну, раз спит, то выздоровеет. А он говорил не о необыкновенном, а о смерти. Поэтому вот то состояние, что для нас является смертью, для Бога это всего лишь сон. Потому что он имеет полное право возвратить дух человека в его тело. Что такое смерть? Это разделение тела с духом. Если будет время, будем читать других евангелистов, то там написано о девочке умершей. Иисус повелел ей воскрес, и написано, и говорит, и дух ее возвратился в нее. И она ожила. Поэтому для Иисуса, а дух он никогда не умирает. Духа невозможно умертвить. И второй смертью называется просто разделение с Богом, мучение. А вот в том понятии смерть, как мы сегодня понимаем, такой смерти нет у Бога. Смертью второй называется вечное разделение с Богом. Отделение от источника жизни навеки и навсегда. А уничтожить дух, истребить дух невозможно. Его можно только ограничить определенным местом, определенным пространством. И в этом, наверное, может быть несчастье всех людей. Это было полбеды, если было так, как многие учат, что умер и нету. Лишь бы только пришествие Христа не стало, живыми не застало. Это было полбеды. И сейчас, и все. Но все дело в том, что все, что Бог творил, творил вечным. И по-другому не может быть. Потому он и сказал, Бог не есть Бог мертвых. А Боже, у него все живы. То есть, что ядро, то самое ценное, что вносит жизнь в тело, оно никогда не умирает. И наше тело только потому перестает жить, что уходит дух, который живит его. Это нечто похожее на нашу одежду. Вот покуда нам не вот эта одежда, она со мной ходит, движется. Я ее сбросил, она будет лежать неподвижно. То же самое является и тело наше. Оно называется храминой. Можем назвать его инструментом, которым дух пользуется для жизни в физическом мире. И всего лишь. А ядром нашей жизни, центром нашей жизни, ценностью для Господа является не тело наше, а наш дух, который Бог дунул и называет наше дыханием жизни и так далее. Потому Иисус и сказал, у него все живы. И пройдет время, когда Бог восстановит эту кожу или тело распавшееся, и каждый пойдет в то место, назначенное Господом, которое он мог приобрести себе при жизни на земле. И слышал, народ дивился учению его. А фарисеи услышали, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. То есть одна лавина за другой. Сначала собрали книжечки с иродианами, пришли, не получилось. Взяли садукеев, не получилось. Следующие начинают работу. А фарисей, услышавши, что он привел садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». На этих двух заповедях, возлюби Господа и ближнего, как самого себя, утверждается весь закон и пророки. И эти 10 заповедей, и те 200 или 300 с чем-то постановлений, все они расшифровывали, как надо любить Бога и как надо любить людей. И вы найдете в Ветхом Завете на многие случаи жизни, житейские, конкретные ответы, как надо поступить по любви. Помните, если один вол забодает другого вола, живого вола продайте, мертвого разделите пополам, мясо съешьте, это будет по любви. Вот вплоть до таких мелочей Бог расшифровал, как надо поступать по любви. Это было во время Ветхого Завета. Сейчас немножко другое. Но самое главное, весь закон, все пророки учили, как надо любить Бога и как надо любить людей. Но первое стоит: возлюби Господа Бога, а потом ближнего. Иначе, если у тебя не будет источника любви от Господа, ты просто-напросто не сумеешь любить своего ближнего. Потому что у тебя, как у человека, ограниченный потенциал для того, чтобы любить. Тебе просто не хватит той любви. И первое – возлюби Господа. И на что надо обратить внимание? Я уже не обращаю внимания на искушение. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. И если не будет всем возлюбить, невозможно будет любить как надо. Всем разумением. И если здесь есть вот такая расстановка: всем сердцем, всей душой и всем разумением, то однако, когда будем исследовать Писание, то сначала все начинается с нашего разума. Все начинается с нашего разума. Вот почему первое, что делает Бог, Он засевает наш разум Словом Божиим, чтобы мы знали, как нам надо любить. И разум всегда идет впереди. Это будет старая мысль. Я ее не один раз повторял. Один псалом мы поем: «Прости, что мой разум с тобой воевал». Да? И покуда вы в разуме не поняли, что без Бога вы не сможете жить, вы не смогли сделать другой шаг решительный. Все начинается с нашей головы. И это очень важно. И всякий грех, всякое дело, оно, как правило, начинается с мыслей. Мы сначала принимаем, потом обдумываем, а потом уже делаем. И движущей силой является мысль, которая проникает. Это старая мысль, я еще раз ее повторяю, но она очень важная. В организме человека, я имею в виду не в физическом, а вообще в полном смысле, есть такой центр, откуда управление идет. И Павел говорит так: Слово Божие проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Вот есть некий центр, куда направляется слово через разум. И когда оно поселяется в это место, управляющий центр, мы начинаем двигаться по этой мысли. Мысль имеет огромную силу. Это самое сильное оружие мысли. Поэтому их надо контролировать, эти мысли. Все начинается с мыслей. Я повторюсь то, что не один раз повторял. Самые большие проблемы в народе, самые большие кровопролитные войны, они начинались с мыслей. Они начинались с мыслей. Они проигрывались в головах людей высокопоставленных. И только после все породилось движение. Но движущей силой была мысль. И если мысль дьявола имеет большую силу, то мысль от Господа имеет огромную силу. И самое сильное оружие – это Слово Божие. Самое сильное оружие – это Слово Божие. Оно сегодня движет всем. И мы тоже движемся. Для чего мы сегодня слушаем это? Мы хотим взять Божьи мысли, положить в центр нашего управления, профильтровавшись через наш разум. Если мы его примем разом, мы ему доверимся, оно направляется в сердце. Мы начинаем жить так, как написано. Но если мы только посмотрели разумом, но не приняли верой, доверием, оно будет в нашей голове, что мы слышали, но я этому не верю, я этому не могу поверить. Это не так, оно никакого действия не произведет. Вы не сможете жить по этому слову. Всем разумением. Апостол Павел в послании к римлянам, он сказал так. И как они не стремились иметь Бога где? В разуме. То и предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякого. Там очень огромная цепочка перечислений грехов. Почему? Не стремились иметь Бога в разуме. Поэтому это очень серьезный вопрос. Возлюби Господа Бога твоего, я начинаю всем разумением, всей душой твоею. Здесь душа имеется в виду жизнь. Вы знаете, любим мы Бога или не любим, мы это показываем своими поступками, которые мы совершаем в нашей жизни. Не словами, хотя слово это тоже дело. Вот я сегодня, как вы не хотите, но я работаю. Но вы поняли меня? Может быть, я работаю не руками, но я работаю. Для вас это одно положение, для меня другое, я работаю. Это работа. Уже как я работаю? Толково, без толкового, это другой вопрос, но я работаю. И в жизни вот эта любовь к Богу и к людям, она выражается в действиях, в поступках. Не только в желаниях. Желаний может быть много, но вот надо любить его всем разумением и всей душою. Еще есть такое выражение, и всей крепостью и всем сердцем. А сердце – это совокупность мыслей, чувств и так далее, и так далее. Об этом я, может, кто-то догматику будет читать. Читали у вас догматику уже? Или не читали? Кто студенты здесь? Читали. Все-таки интересно, кто студенты, а кто студенты? Руки поднимите. О, как отсеяли студенты. Мало, совсем мало. Где-то было 60 с чем-то. Заочники. А? Заочники, да. Заочники могут знать больше, чем студенты, но тем не менее. Все-таки это организовывалось для студентов. А для тех, покуда дойдем до конца, то сдавать некому будет. Поэтапно. Но я думаю, все равно польза какая-то будет. Сдадите, не сдадите. Но, тем не менее,